Прибежал начальник цеха. Я предложил, несмотря на высокую температуру свода, пролезть туда, подвесить листы и заделать пробоины. Ничего подобного в нашей практике не было, однако я настаивал на том, что после подвески листов температура в своде снизится. И действительно, как только листы были подвешены, стало прохладнее, и я заделал дыру по своему способу. Печь могла продолжать нормально работать. Этот случай выдвинул меня в ряды лучших печников страны. Ну и много чего похожего было. Я извиняюсь, товарищи пионеры, но, к сожалению, у меня еще сегодня две встречи с избирателями. Григорий Маркелович Силин поднялся. Пионеры тоже вскочили на ноги и долго хлопали, отбивая до красноты ладоши. Хлопали две старушки-учительницы и те учителя, что подошли под конец встречи. На прощание пионерский отряд 5 А подарил кандидату в депутаты сувенирный отбойный молоток, который оказался довольно-таки тяжелым, несмотря на свой малый размер. И так, неся сувенир в левой руке, а папку в правой, Григорий Маркелович покинул красный уголок, зашел попрощаться к директору школы, но кабинет директора был закрыт. А посему направился кандидат в депутаты прямо на улицу, где ждала его казенная машина. Черный Зим. А Василий Васильевич Банов сидел в это время на крыше трехэтажного здания школы и с грустью глядел, как между школой и далекой, но все еще видимой, одной из башен Кремля медленно, но неумолимо поднималась громада строящегося высотного здания. Уже сейчас от той далекой башни был виден лишь кончик с рубиновой звездой. А уже следующий этаж новостройки скроет из виду эту звезду навсегда. Конечно, директор школы очень переживал по этому поводу. Была у него привычка 2 раза в году после принятия своих сорванцов пионеры вытаскивать их сюда на крышу и показывать им видневшуюся часть Кремля. Теперь эта привычка будет вынуждена умереть, ведь больше ничего интересного с крыши школы видно не было. Ну, разве что заход солнца с далекие дома, но этого пионерам не покажешь. Ведь происходит заход солнца всегда в вечернее время, когда подопечные Банова сидят по домам и готовят домашние задания. Так что останется ему, директору школы, забираться иногда на эту так любимую крышу в одиночестве и ждать иногда потрясающе красивого кроваво-красного заката. Из-за грустных раздумий вспомнил Избанову его славное революционное прошлое, потом он был настоящим пулеметчиком, и тоже страсть, как любил крыши и колокольни, с которых открывался ему невероятный обзор. Да, в те времена был и обзор у Банова, и пулемет, и все было проще и понятнее. Хотя и сейчас ничего особенно непонятного директору школы не встречалось, но то ли из-за того, что те времена пришлись на яростную юность Василия Васильевича, а в нынешнее время он и чувствовал себя, неважно по причине нездоровья, и путался в жизни часто из-за ее непомерной усложненности и перегруженности различными победами. Но, в общем-то, радовался жизни. Он все меньше и реже. Видимо, как ни крути, приближалась старость, приближалась медленно, но неумолимо, будто знала она, что нет больше у него пулемета, и поэтому совсем его не боялась, и иногда даже показывала свое обличие в маленьком прямоугольном зеркале с отбитым уголком, прислоненным к обратной стороне поломанного будильника, стоявшего извечно на столе в его тесной комнатушке, самой маленькой, той коммунальной квартире, что занял он полностью еще тогда, когда был у него родной Максим. А уж потом, когда не стало Максима, заняли и другие жильцы, сначала потеснив, а уж после и притеснив его достаточно, словно был он кем-то малозначительным на этой земле и ненужным.